Как это было? Как создавалась эта церковь? Господь одному из братьев наших, Виктору Феоктистовичу Цыганову, положил на сердце, как он говорит, открыть церковь в нашем районе. А именно в нашем районе об этом позаботилась жена, чтобы недалеко с детьми было ездить. Почему в нашем районе? Это был простой брат, работяга, настоящий рабочий. Он пригласил еще, это был 89-й год, лето. Он пригласил еще одного пенсионера, Ивана Корнеевича, в то время. Потом пригласил меня, и вот я помню, как первый раз мы у них в квартире собрались, молились. Вот там появилась эта церковь, многодетной семье. Конечно, Вере Николаевне было это все непросто при такой группе, при такой большой семье. Виктора было побуждение сразу начинать организовывать, ходить по инстанциям и так далее. Но в итоге, значит, сначала собрали 15 человек, там уже был Павел Дмитриевич, уже Евгений Ларионович был, там уже был Василий Ефимович. Сначала 15 человек, потом нужно было 20-ку собрать, и 20 человек собрали. Все это уже были выходцы из Центральной Церкви. На самом деле мы все выходцы из Центральной Церкви. И там проходили первые совещания, как это делать, что это делать. И уже к маю 90-го года мы получили регистрацию из Совета по делам религии. Получили регистрацию, где было написано «Зарегистрирован церковь евангельских христиан-баптистов в Красногвардейском районе». Но собрание, первое собрание прошло только в сентябре, 22 сентября 90-го года, и на нем присутствовало 28 человек. Ну вот интересно, хотелось бы, мы каждый раз, я стараюсь поднять, чтобы увидеть, кто еще не пожат из этих 28. Прошу встать, пожалуйста, встаньте. Братья и сестры, кто был на этом собрании? Так, Татьяна Михайловна. Сестра еще одна. Что, все, что ли? Ну, кто там? Владимир Васильевич, ты был на первом собрании? Ну, так а что не встаешь? Вставай. Ну, вот четверо. Ну, последний, значит. Вот Татьяна тоже была, да, на первом собрании? Да? Ну, слава Богу. Вот фактически из этих 28 человек осталось 5 человек. Да? Ну, слава Богу, Господь благословил этот труд. Это был большой, тяжелый труд. Вот когда в Слово Божие говорит, кто встанет в проломе за народ мой, я помню особенность характера Виктора Феоктистовича. Это был очень настойчивый человек. Очень настойчивый человек, и вот эти наши хождения. Потом Павел Дмитриевич очень активно подключился, Евгений Ларионович. Ну и вот если проанализировать вот так всю нашу жизнь, то каждый выполнил, когда каждый выполнил свой труд, Господь призвал к себе. И первым оказался, мы думаем, что Виктор Феоктистович. Ну, слава Богу. Вы видите, вот с молитвы двух-трех человек есть церковь, есть свой молитвенный дом, есть воскресная школа. Обо всем это было намерение, молились и просили Господа. Как это? Просили то, чего не видят. Но они теперь не видят, а все это сбылось и исполнилось. Поэтому всем нам такой хороший урок на будущее. Труд наш не тщетен пред Господом. И многие церкви в те годы были созданы, не только наша. Если в свое время Центральная Церковь была фактически одной, ну плюс еще несколько нерегистрированных церквей, которые тайно собирались, то сейчас в Москве только тех, кто относится к Российскому Союзу Баптистов, около 40 церквей, только в одном городе Москве. Представьте себе. Поэтому нам следует трудиться, но Сегодня праздник жатвы, праздник веселья, радости, подведения итогов. Вообще пшеница, конечно, великое богатство. И это я увидел в этом году в Краснодарском крае, когда большие фуры по 20 тонн везут эту пшеницу, причем не знаешь, как к ним подобраться, как их обогнать. Едут медленно, но вот эту пшеницу везут. И в этом году первый раз даже на своей машине пришлось ехать по пшенице. Перевернули одну фуру на дороге, убрать не успели. И вот вроде стыдно и неудобно. Ну как ты на хлеб машиной заедешь, да? А куда деваться? То есть действительно в этом году очень-очень хороший урожай, слава Богу. Бог благословляет Россию, сейчас и рыбы большой урожай, и слава Богу. Но я бы хотел, чтобы мы сейчас задумались о наших духовных плодах, которые в свое время Господь тоже оценит. И здесь сказано, Матфея 13 глава с 23 стиха, с 24 стиха, Христос говорит. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали: „Хочешь, пойдем, выберем их“. Но он сказал: „Нет, но чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою“». Ну, Михаил Михайлович нам сегодня хороший урок по агрономии преподал. Ну, плевелы – это сорняки. Если полба, там, тмин – это то, что используется. Плевелы – это сорняки. Внешне они очень похожи на пшеницу, но имея другое внутреннее содержание, если человек попадает в организм человека, человек может заболеть или даже умереть. Вот чем особенность плевела. То есть, имея внешнюю схожесть с пшеницей, внутреннее содержание разное. Но люди, живущие на этой земле, мы тоже внешне похожи. Голова, руки, ноги, да? Но каждый имеет свое внутреннее содержание. Это внутреннее содержание значительно отличается у людей между собой. И вот если посмотреть на внутреннее содержание, на самом деле Библия описывает человека таков, как он есть. От Библии никто не может скрыться, это Слово Божие, которое проникает внутрь человека. И тут сказано, что человек может иметь два внутренних содержания. Если сравнивать с плевелами, то это дела плоти. Галатам 5 глава с 19 стиха, там перенаписано: «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю, таковые Царствие Божие не наследуют». Плод же Духа, Божьего Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, да? Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть есть духовное состояние, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Ну, кротость – это послушание Богу, воздержание, самодисциплина. То есть, а есть другие, причем они противоположны. И невольно возникает вопрос. Я этот вопрос часто задавал, и вы его часто слышали: у кого нет греха? Кто не является плевелом? Да? Тяжело. Интересно, как это вообще возможно? Плевел вообще может в пшеницу превратиться или нет? Это реально или нет? Сам по себе. Если Бог говорит, леопард может ли изменить свои пятна? Да, не может. Но суть-то заключается в том, что сначала человек душевный, и все мы родились от Адама с Евой. И в послании Римлянам в 5 главе, в 12 стихе сказано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, потому что в нем все согрешили. То есть мы изначально рождаемся в духовном плане плевелами. И сказано, предупреждаю, что живущие так умрут, погибнут. Но Господь великое чудо явил нам с вами. Если в природе сам плевел, сам сорняк не может превратиться в пшеницу, то для людей Господь совершил особое чудо. Он может изменить наше внутреннее содержание. Каким образом это происходит? Кстати, в зависимости от внутреннего содержания будет и разное место назначения. В Даниила, в 12 главе 2 стиха написано, «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Все пробудятся, все воскреснут, одни для вечного посрамления и поругания, другие для вечной славы вместе с Богом. Так вот, оказывается, вот это свое сорняковое, я бы так сказал, состояние, греховное состояние, человек может избавиться от него, освободиться. И Господь говорит, что Он все для этого сделал. И обращаясь к Никодиму, Христос говорит, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим ему говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? То есть он думал, речь идет о физическом событии. Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное, Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Кто не родится от воды и духа, от богодухновенного слова? То есть человек может переродиться, измениться внутри благодаря вот богодухновенному слову, Библии, Слову Божьему. Как это происходит? И дальше Иисус объясняет Никодиму. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Суть, вот этот золотой стих Евангелия, что Бог настолько нас возлюбил, что не желает нам погибели никому из нас, и послал Сына Своего, чтобы, веруя в Него, мы получили прощение грехов, чтобы изменился наш внутренний мир, чтобы он изменился доверием, доверием конкретно в чем? Что сказано про самого Иисуса Христа? Кто он такой? Исаия 53 глава 5-6 стих. «Он изъязлен за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу, и Бог возложил на него грехи всех нас». Что это значит? То есть Христос взял вину и грехи каждого из нас на себя перенес. Куда он дальше их дел? Сказано, 1 Петра 2:24. «Он грехи наши телом своим вознес на древо, на деревянное изделие, на крест». Вот где осталась наша вина. Вот где остались наши грехи. Вот где осталось вот это порченное, я бы сказал, сорняковое состояние. Куда его можно отдать? На Голгофский крест. И тогда, когда мы понимаем, что вот всю вину, все мои поступки я могу отдать Иисусу Христу, есть тот, кто освобождает меня от этого порочного состояния. И если я передаю Иисусу Христу, Христос что говорит? «Всякого приходящего ко мне не изгоню вон». «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу великое и доступное, чего ты не знаешь. Просите, и дано будет вам». То есть, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, Христос снимает всякую вину, меняет, сказано, «вселюсь в них и буду ходить в них, их буду их Богом, они будут моим народом». Соединяющийся с Господом становится один Дух с Господом. То есть, Дух Божий тогда входит в нас. Новая божественная природа пшеницы, вот этой благородного злака духовного, входит в нас и заменяет вот эту сорняковую нашу природу. Тогда у человека появляются две природы. Старая, да, присутствует, и новая появилась, духовная, от Духа Святого. И дальше Господь говорит: «Побеждающему дам сесть со мною, как я победил и сел на престоле с отцом моим». Дальше у нас, имея вот эту духовную природу, мы призваны вытеснить, победить нашу плотскую греховную природу. Если живете по плоти, умрете. Если духом умерщвляете дела плоти, живы будете. Если умерщвляете духом. А как я могу умерщвить духом? Господи, вот мой грех, да? Умертви, сделай неживым. Христос говорит, без меня не можете ничего. Поэтому мы можем умерщвлять свою греховную природу, только исповедуя этот грех Иисусу, неся и просить Иисуса, чтобы Он освободил и сделал его неживым, умертвил. Иеремия 8:20. Иллюстрация, пример в истории израильского народа. Вообще, для чего нам евреи? А для того, чтобы на их ошибках и правильном поведении нам, остальным народам, научиться, как ходить пред Богом. Они должны были быть эталоном, но, к сожалению, не явились таким, да? И поэтому евреев мы должны любить, уважать, не унижать и не превозносить выше остальных. Во Христе Иисусе сейчас нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского. Мы все одинаковы сейчас, да? Но жалко еврейский народ, что Господь стучал к ним. И вот Иеремия 8:20 сказано, послушайте. «Прошла жатва, окончилось лето, а мы не спасены». Пророк Иеремия 40 лет их предупреждал, что Бог накажет за грехи и беззаконие, в которых они жили. Что они попадут в плен, и это исполнилось. Они на 70 лет должны были попасть в ассирийский плен. Все. И сегодня, вот посмотрите, лето прошло. Вчера. Все, солнце кончилось. Лето прошло, жатва прошла. А мы-то спасены? Или живем по плоти? Лето прошло, жатва прошла. Уже многие поколения перед нами пожаты. Павел Дмитриевич до последнего момента достойно трудился. Евгений Ларионович тоже самое. И многие-многие, те, кто был на первом собрании, и на последующих собраниях, и те, кто позже присоединялся. Но для нас очень важно, смотрите, как Слово Божие говорит. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил». А Христос кого победил-то? Сатану. Христос победил все искушения. А Христос, что про Христа сказано и про нас с вами? Римлянам 8:29. Это Он предопределил нам уподобиться Христу, как первородному брату, сыну, да? Уподобиться Христу. Бог это нам предопределил. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. А в книге Откровения, в 21 главе сказано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, он будет мне сыном». А в 8 стихе сказано: «Боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев и чародеев, участь в озере горящим огнем и серою». Что это значит «боязливый»? Ну, боязливый – это трусливый, робкий. Если вы не преодолели свою трусость и робость в исповедании Иисуса своим Спасителем, вы боязливы. Дальше. Неверный, неверующий, недоверяющий Богу. То верующий, то неверующий. Когда выгодно – верующий, когда невыгодно – неверующий. Дальше. скверные, это отвратительные, гнусные, мерзкие пред Господом в своем поведении. Любодеи, ну, блудник, развратник. Чародеи, тот, кто обращается к оккультным силам. Что тут еще? Идолослужители и всех лжецов. Лжец этот вот обманывает. Где? Участь в озере, горящем огнем и серой. И это надо победить. Ничто нечистое туда не войдет. Как можно победить? Передавая Иисусу Христу, отдавая Иисусу Христу, сораспиная с Иисусом Христом. Христос все грехи наши вознес на древо. И вот те грехи, которые уже у верующего есть, то, что еще не вытеснено из своей сорняковой природы, очень важно отдать Христу, освободиться, очиститься. Потому что Христос сказал, ничто нечистое не войдет. Сказано, благодатью вы спасены, что? Через веру, через доверие Христу. Но слово «вера» там еще и верность. Чтобы не оказалось так, как в псалтыре сказано, Бог обращается к человеку согрешающему. Ты думал, что я такой же, как ты? Да нет, я обличу и изобличу тебя, да? Так вот, дорогие мои, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Смотрите, как интересно, Господь, обращаясь через пророка Малахии, говорит к народу своему. С 16 стиха, вторая часть. «Пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его». То есть о каждом из нас пишется памятная книга о нашей жизни, о нашем поведении. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей, в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему». То есть очень важно, если в какой-то сфере мы не служим Богу, начать служить, отвергнуть всю нечистоту. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу». Еще здесь, на земле, Бог воздает праведнику. Разница видна между праведником и нечестивым. Еще здесь на земле воздается праведнику, тем более нечестивому грешнику. Но и там, в небесах. И Христос продемонстрировал, когда Он сам рассказал, что произошло в Евангелии от Луки, в 16 главе, с богачом и Лазарем. Он здесь утешается, а ты страдаешь в пламени сем. Вот она разница. Между служащим Богу и неслужащим Богу. Между живущим по плоти, по грехам, или живущим по духу, тот, кто побеждает, тот, кто продолжает бороться. Поэтому я прекрасно помню семью Булдаковых, Валентина Михайловна. За день до смерти ей задаю вопрос. «Валентина Михайловна, а вот искушение есть?» Она говорит, «Есть, я борюсь». И то же самое Виктор Михайлович. Я ему то же самое, перед буквально там за два дня посетил его перед уходом его. Я борюсь, я молюсь, я борюсь. У нас у всех борьба, каждый день и целый день. Может, нам иногда кажется, что ну все, я уже устал, уже не могу. Да, и такое бывает. И такое бывает, но дело в том, что над нами самый грамотный агроном, Господь. И Он знает, когда полить, а когда помолотить, а когда полечить, а когда наказать, а когда пожалеть, как любящий отец. Я вот смотрю на наших молодых мамочек. Ну, дети же непослушные. Ну, да? У кого из вас послушные дети? Вот мамочки молодые, покажите мне такого, мне интересно. Но это, наверное, только у Кости Трифонова, потому что совсем еще маленькая, послушная дочечка такая. Еще некуда там. А хочется уже, да? Но, дорогие мои, мы все дети Божьи. И молитва наша вообще к Отцу Небесному как называется? «Родитель мой, вырасти меня, научи меня». И те ошибки, которые вот дети допускают в таком возрасте, мы же из них выросли, правда? И Господь дальше способен вырастить нас и освободить от всякой нечистоты, потому что Он кто? Господь и Бог, Отец наш.